ветвистыми деревьями, разросшимися до того, что в тени их было так темно и мрачно, что и при ясном солнечном сиянии нельзя было различить предметов. Прудок этот был огорожен, и к воде пущена одна калитка, куда утят выгоняли из воды на ночь. Иван Семенович принял на себя обязанность поверить утят, старых уток, наседок, осмотреть, есть ли у них корм в достатке и тому подобное. Подобные следствия он, желая облегчить заботы Фенны Степановны, часто принимал на себя и исполнял их со всей точностью и к удовольствию Фенны Степановны. Иван Семенович пошел. Но посмотрите, не делает ничего, не ревизует, не осматривает, а стоит себе, преклонясь к дереву, и жадно смотрит на калитку. Он знал обычаи пазеньки, что если матери не время осмотреть какую часть по хозяйству, а для осмотра всего были установлены дни и почти часы, то шла сама и исполняла вместо матери. Теперь, увидев, что маменька занялась поверкой и приемом мотков, приносимых сельскими пряхами, она не захотела оставить утят без наблюдения, как следовало в это время дня, а потому, не сказавшись матери, пошла к пруду. От пруда воротилась скоро, через час с четвертью, весела, жива, проворна, говорлива, но матери не сказала, что она ходила навестить утят. Через полчаса пришел Иван Семенович и отдал полный удовлетворительный отчет о благосостоянии всего утиного общества и получил от Фенны Степановны благодарность. Странное дело, что Иван Семенович, возвратясь из следствия, был как не тот. Глаза его горели, голос был мягкий, нежный, и он сам как будто исполнен какой-то гордости. Пазенька не отлучалась к себе, весь день пробыла со своими, не только говорила, но и шутила с Иваном Семеновичем, чего давно за ней не было, и чего никогда за ней не было, ударила его по руке. Когда он за ужином насыпал перцу в ее тарелку с молочной кашей. Чего же они обои так развеселились? Еще-таки Иван Семенович тот никогда не утихал, только не затрагивал пазеньки, а теперь так и морит ее со смеху. Она же как вдруг переменилась. Из скромной застенчивой вдруг вышла такая говорунья и хохотунья, что ее и не узнаешь. Отчего же это? А вот извольте видеть, отчего. Иван Семенович, как пошел оглядеть утят, да пришедший на место не думал и о старых утках, а стоял, как сказано, у дерева над прудом и быстро внимательно смотрел на калитку. Сия виноват, это... Нет-нет, извините, он, а я... Тьфу, пропасть! Я так занимаюсь спорами насчет этих слов, что боюсь употребить которые-нибудь из них, чтобы и не прогневить противников. Итак, грех пополам. Калитка отворилась, и за нее мелькнуло белое платьице. Иван Семенович уже близ него взял это платьице за руку, удержал его, потому что она хотела вырваться и убежать. Платьице осталось, а Иван Семенович начал говорить, как он прекрасно, сильно говорил. Без слез нельзя было слушать его трогательных и нежных речей. Жаль только, что никто не слыхал и не знает, что он говорил. Даже и та, которая была в беленьком платьице, а это была не другая кто, как пазенька, так и она не могла ничего понять из прекрасных его и трогательных речей. Да вряд ли и сам он понимал что-либо. Ей только и слышали слова «люблю», любить, любя,